приглашаем вас в театр Ивана Андреевича Крылова. Пирог. Действующие лица. Господин Вспышкин, госпожа Ужима, его жена, госпожа Прелеста, их дочь, господин Милон, ее любовник, господин Фатюев, жених Прелесты, Даша, горничная Прелесты, Ванька, слуга Фатюева, Потап, крестьянин. Все руки обломила. Версты 4 от города тащил на себе. Целый воз. Вот оно, местечко, безрыбные пруды. Отыскал-таки я его. Барин мой очень будет доволен. Ну, да будущему нашему тестю, тещеньке и дочке будет над чем позаваться. Экой пирог, а? Как город, а? Дай-ка бы не страшно, так я и сам подкрепился бы им слегка, то правда досадно. Господам будет около него масленица, а мне стоя за ними великий пост. Да, Иван, ты здесь. А что ты тут делаешь? Здорово, Дашенька. Вот. Принес пирог твоим господам. Ведь ты знаешь, барин мой звал их сюда на завтра. Ну да, мы затем и выехали. Господа давно уж гуляют. Да кто с вами? Старые господа, барышня и бедный Милон, который не может от нас отстать, хотя потерял всю надежду жениться на барышне. Куда ему за нами? Мы не таких соперников с рук сживали. Посмотри-ка, Дашенька. Что? Каков пирог. Ну-ка. Прям жениховский. Ай, да правда. Ой, как город. Ой, ой, а запах какой. А я уж, Дашенька, 3 дня ел, право, 1 хлеб. У моего барина такая привычка, что как он изволит покушать, то думает, что весь свет сыт. И вот уж 2 месяца не получал я моих столов. Бедненький. Да не можем ли мы, Иван, пирожка-то немного отведать? Ведь господа-то еще 2 часа ходить будут. Хорошо бы, Дашенька, да... Ну что, дата, что дата? Небось, совесть не велит, а? Да нет, совесть бы мне позволила. Да спина запрещает. Она у меня щекотливее всякой совести. Положись на меня. Ведь мы не жадимся. Выйдем по кусочку, да и полно. Хорошо бы, а? Только как мы прореху-то заклеим? А мы вырежем маленькую дырочку на дне и вынем. А толь, что попадется, никто не заметит. А догадался. Ну? Да ты бес на выдумке. Я и сам не промах. А мне бы век этому в голову не пришло. Ну, подожди же, сейчас я в миг управлюсь. Так. Ну, вот ты готова. Сядем же к пирожку чинёхонько. Ну, видишь, стоит его никто не узнает. Не 100 лет. Скушай же эту ножку. Так вас суетает. Признайся, господам не житье, а рай. Да, особливо, когда у них такие верные слуги. Ну, да пирог. Чтобы можно... Так я бы сквозь маленькую эту дырочку сам туда влез. Да, да. А уж В нем скоро будет большой простор. Ничего, ничего. Ведь можно сказать, что начинка от дороги осела. Ну, а где ж твой барин? К завтраку сюда будет. Ну, скажи же, Дашенька, когда твоя барышня прелеста выйдет за моего барина господина Фатюева? Съешь вот эту ножку. А, мне бы не хотелось, чтобы эта свадьба сделалась. Бедная барышня любит Милона. А при том же, между нами сказать, барин твой ведь очень плох. И мат в нем меньше, меньше... Ну, меньше, чем осталось начинки в этом пироге. Я согласен, Дашенька. Да что нам в барском уме? Чем господа глупее, тем слугам прибыльнее. Это моя пословица. Кушай же, кушай на здоровье. Да. Да нечего греха таить. А моих господ, выключая барышню, из 10 дураков не выкинешь. Старик Вспышкин бешен и ветрен, как 15-летний мальчик. Старушка Ужима, притворная скромница, которая сошла с ума на романах и на песенках. Не, в людях-то она ангел, а дома от нее никому покоя нет. Да нет ли у тебя ложки? А, ну как нет? Со мной 4 прибора. О, посуди-ка, душенька, что я как осел все это на себе тащил. Видишь ли, каково хорошо иметь доброго товарища. Теперь мой груз пополам разделили. Ну, брат Даша, да в пироге-то хоть сад сади. Что это мы наделали, а? А кто виноват? Ведь ты хотел съесть одну ножку, а вместо того жрал за 10. Ну, не знаю, Даша, у кого больше костей. Улик-то перед тобою. Вот еще. Ты б своих отлопков-то побольше на мою сторону откладывал. Ну, да что и говорить-то. С дураком свяжись, так сам дурак будешь. Ой, а лучше уйти. Неблагодарная. Сама же меня уговорила. Для нее я спины своей не послушался, а после меня же разбронила, да и была такова. Однако что делать? Скорее поставим пирог, как будто ни в чем не бывало. А там будь что будет. Немножко лошадей, прекрасный карикль. Лежнюсь, заплачу каретнику. Ванька, здесь ли они? Целёшник, сударь. Дурак, я тебя спрашиваю, скотина, здесь ли Вспышкины? Виноваты здесь, сударь. Как бы его спровадить? Эх, видели ли они, как я ехал в карикле? Во всем городе такого нет. Что, сударь? Я боюсь, что он недопечен. Карикль недопечен. Ой, нет, сударь, пирог. Что-то очень тяжело. Досадно, если завтрак не удастся. Особливо, когда вы тут будете сами. А как это можно? Покажи к ней вам. Да вот, сударь. Да он легок, как пирог. А что вы, сударь, изволили сказать об карикле? Что этакого во всем городе нет. Да и парочка не худа. Картина, сударь, как вы едете, а? Я думаю. А что, сударь, если бы вы проехали перед ними, а вон они там ходят около прудов. Ты думаешь? И правда, пусть полюбуются Джекей, карикли. Да кто с ними? С ними, сударь. Да вам это все равно. Проезжайтесь-ка. Скорее бы его спровадить. Конечно, все равно. А только я не люблю, коли есть кто-нибудь, кому я должен. Славный голубчик, сам в рот влез. С ними, сударь, Грубинин. Как Грубинин? Черт его возьми! Его-то мне меньше всех видеть хочется. Он мучит меня, как демон из-за 2000 рублей, которые я ему должен по картам. Да откуда он взялся? Они здесь встретились. Вот тебе завтрак. Ванька! Я лучше уеду. Напрасно, сударь. Если бы знали, какой прекрасный пирог. Да дьявол тебя побери, и с пирогом. Я ни за что не хочу встречаться с Грубининым, особливо при них. Ну что же, сударь, в Карикль, да и с Богом, погода прекрасная. А чем же я извинюсь? Эй, постой. А? Мне пришла изрядная мысль. Я им все твердил, что за меня сватают княжну Снофидину. Ага. Это подожгло старика, чтоб меня из рук не выпустить. Я знаю, сударь, хотя у княжны Снофидина этого и в голове не бывает. И все равно я отпишу, что будто сию минуту присылал за мной по этому сватовству мой дядя. И что я еду решительно отказать. Прекрасно! Нагнись же! Нагнись! Ты будешь мне вместо письменного стола. Ой, если б моя спина только тем отделалась. Эк! Хочется мне, чтобы письмо им порасцветить. Ну, да-да. Так. Прекрасная мысль. Так. И вот это. Ну, скорее, сударь, я упаду. Кончил. Прекрасно. Я доволен, Ванька. Если б ты мог чувствовать, какое у меня пламенное воображение. Так, сударь, поезжайте. Вон, кажется, это они. И Грубинин вот под елями. И Грубинин, прощай, отдай записку и извини меня, чтоб черт взял этого Грубинина. Расскажи мне после, довольны ли они будут пирогом и записочкой. Да, сударь, да. На силу живого с рук. От сердца немножко отошло. Ваше страдание. Ничего нет мучительнее, как несчастная любовь. Но это не от меня зависит. Матушка, убедите вашими просьбами батюшку. Ну, сделайте наше благополучие. Боже мой, вы знаете мою чувствительность. Я терзаюсь, глядя на препятствия, которые судьба полагает взаимной вашей нежности. Но муж мой совсем других сантиментов. С ним способа нет сладить. Барин приказал поклониться, прислал пирог и притом письмецо. О, как он мил! Милон, не правда ли, что у нас будет сентиментальный завтрак под леском у ручейка? Ах, если бы нежный соловей украсил его своей гармонией. В таких летах и такое легкомыслие, это несносно. Но скажите, сударыня, ужели вы с равнодушием будете смотреть на наше несчастье? Боже мой, я затерзаюсь, глядя на ваши страдания. Итак, я осуждена быть несчастливой. Прощайте же, сударыня, прощайте. Милон, ты оставляешь меня? Жалко глядеть на них. Я страдаю. Я в отчаянии. Ой, я терзаюсь вместе с вами. Ах, выслушайте. Теперь очень кстати будет песенка «Я птичкой быть желаю». Мы все в прекрасном расположении для сентиментальной музыки. Я птичкой Ну, слышишь ли, капитан, ожидались, что все было готово. Это прекрасно задумано. А, что такое? Жизнь моя. Так-так, это будет бесподобно. Жена. Ой. Мне надо с тобою говорить. Боже мой, жена. Как это слово дерет уши. Отвыкнешь ли ты от него, душа моя? Ну-ну, что за бездельца сердится? Ну, послушай же, Мелания Всесоевна. А какое варварство? Да зовите меня просто Меланией, сударь. А. Посмотрите, я вам во всех романах покажу. Да ведь мы с тобой не роман. Ну, оставь же пустяки-то. Не надо бы тебе дело сказать. Привет, ты, Милон, прогуляйтесь с полминуточки с Дашей и приходите скорее назад. Хорошо, сударь. И ты здесь, Иван. Барин, сударь, приказал свидетельствовать вам свое почтение и прислал пирог. Я ему за этот пирог заплачу доброй монетою. Он не будет о нем сожалеть. Пройдитесь, дружок. Пройдись и ты за дочерью. Вот письмецо. Хорошо. Содержание угадать не мудрено. Только мне теперь прочесть его некогда. Уже после. И ты. Ты с ними возвращайся. Как изволите, сударь. Послушай-ка меня, жена. Надо бы признаться, что Фатюев все меры прилагает нам угодить, и он давно стоит счастья, которое мы ему обещали. То есть, чтобы выдать за него нашу дочь. Ну, что ты наморщилась? Я так думала, сударь, что приехавши сюда, за город, мы будем наслаждаться приятным воздухом, что мы где-нибудь сядем у ручейка, что вы станете целовать мои руки, а я буду отвечать на ваши нежности умильными взорами. Умильными взорами. Экой тебе на старости лет в голову дичь лезть. Ой. Это все твои романы. Ой. Я давно знал, что ты когда-нибудь с ума от них сойдешь. Но если бы вы более их читали, то бы чувствительнее обходились с вашей Меланией. Ну, вы бы научились любить. Ну ладно, мои лета этому разучиваются. Оставим мы весь этот вздор. Я собираюсь говорить тебе о деле, а ты своими сладостями не даешь мне слова вымолвить. Ну, говорите, сударь. Вы знаете, что слова ваши я ставлю закон. Ну и слушай, что я вздумал. Видишь ли вон эту церковь? Ну, я приготовил там попа. И как Фатёев приедет, то мы тотчас же его обвенчаем. Ах, какая мысль. Да-да-да, мысль самая умная. Мы с ним вчера бились, кто из нас друг другу более удружит. Он мне присылает на гулянье пирог, а я отплачу ему дочерью. Притом рассказать шутка шуткой, а дело делом. Я не люблю тех пышных свадьб, на которых в несколько дней столько денег издерживают, что после в год не поправишься. А это избавит нас от больших издержек. Но скажи теперь, согласилась ли ты на это? Мысль в самом деле романическая. Да. И мне нравится. Да бедный Милон. Ну что, Милон? Он мне, право, жалует. Ну, ведь ты же сама умная голова и знаешь, что в романе без несчастного любовника не бывает. Конечно. А то кому ж бы мы было петь жалобные песенки и наполнять леса и долины именем своей любовницы, эта роль достанется Милону. Тем более, что он человек небогатый. Ага. А играть ее недорого стоит. Так хорошо, мой ангел, будь твоя воля. Только Милона надо бы неотменно удержать. Я очень люблю утешать несчастных любовников. Мы станем читать с ним вместе «Элегии», где была бы ночь, луна, звезды и блестящая слеза. Да. Ах, я воображаю, что мы с ним зачувствуем. Но стало дело сделано. Да вот и они подходят. Эй, дочь, Милон! Подите-ка, подите-ка, ребятушки, теперь-то мы плотно приберемся к пирожку. Признаю, что меня голод очень разбирает. Ах ты, пирог, прелестушка, мой свет. Ты у меня всегда была подслушная дочь. Так верно, не откажешь ты за этот прекрасный пирог заплатить такую монету, какую я у тебя потребую. Батюшка! Что я слышу? Как чувствительна она вся в меня. Ну да, об этом после пирога. А теперь я голоден, как собака. Ну, ну, садитесь же, садитесь. Садитесь. Ах, какой пирог. Ножик, ножик скорее. Как хорошо иметь услужливого приятеля. Зато и мы, прелестушка, докажем, что мы умеем чувствовать и награждать услужливого. Уметь чувствовать редкий дар чувствительных сердец. Да, полно, Милон, грустить. Не порть нашего пирога. Ты нам будешь всегда приятель. Да. Человек ты честный, да, и хороший. Но согласись, что дочери моей ты не пара. Ну, не пара. У тебя ничего нет. Сударь. Да, однако ж, мы дело поправим. У меня есть на примете племянница. Девушка хорошая, душ 200 приданого. Я даю слово тебя на ней женить. Милон. Сударь, ну кто же может заменить мне мою прелесть? Ну, неужели ты думаешь, что все девушки выходят замуж, а мужчины женятся по своему выбору? Пустой, мой друг, любовью сыт не будет. Сударь, давим это и разъедим весело наш пирог. Ну, наточил же ножик-то, как бритва. Какой? Иван! Ванюшка! Пирог, да, верно, с куропатками? Сейчас я его разрежу, и мы узнаем. Думаю, сударь, да. А мы их за простых кур съели. Что за дьявольщина? Я думаю, я слеп. Какой черт, жена, погляди-ка ты. На какое варварство, жена, все жена. Да куда, сударь? Ну вот, прекрасно, да в пирог-то, дурища. Ах, да в нем пусто. Прелестушка, посмотри-ка, жизнь мою. Да, этот завтрак не испортит обеда. Нет, черт меня возьми, если это шутка, так она самая глупая. Милон, погляди-ка сюда. Фатюев мастер угощать. Ванька. Ну, пропал я. Че изволите, сударь? Что это значит? А что, сударь? Да погляди-ка в пирог. Ой, да он пустешь. Смотри, какая тихоненька. Да с ума, что ли, сошел твой парень? Выманил нас за город с тем, чтобы морить с голоду. Мы для этого проклятого пирога дома не завтракали. Да, это самая глупая насмешка. Я ему никогда не прощу этого. А не растолкуем ли мы эту глупую шутку из его письма? Иван, ты нес этот пирог? Я, сударь, и берег его, как глаз. Подай-ка письмо. Что это? Не подписано, не запечатано, грубиян. И карандашом. Хорошо, зятюшка, когда еще в женихах не наблюдает ко мне почтение. Да где ж начало? Да вот тут и вот, сударь. Извините, что я не могу. Видно ли это? Эдак можно начинать к своему портному или сапожнику. Где ж милостивый государь? Или милостивый государь? Какой глупый слог. Читай, жена, чего он не может. Извините, что я не могу разъесть с вами пирога. О, да. Разъесть пирога, какое низкое выражение. Ну, хорошо. Божусь, что мне некогда. Вы, я думаю, помните, что моя родня сильно приступает ко мне, чтобы я женился на княжне Снофидиной. Наконец, дядя мой в сию минуту присылал за мной по этому сватовству, и я лечу окончить это дело. А каким образом... Пирог сей вам скажет, это за меня. Вот это отказ, самый дурацкий отказ. Читайте, сударь, сами, у меня нет сил читать такие глупости. Мой пирог вам скажет, что сердце мое так же полно любовью к прелести, как он полон начинку. Дерзкий. Теперь, батюшка, вы понимаете его мысли? Он женится на княжне Снофидиной. Да. По По крайней мере, мы не стоим таких насмешек. Дерзкий, дерзкий, кушайте его на здоровье. Есть чем полакомиться. Я сам его заказывал и старался, чтобы он был так богат хорошую начинкою, как богат умом нареченный мой тестюшка. Негодяй! Негодяй! Ну, читай, жена, читай! Моей силы не стало. Как богат умом? Ну, читай же дальше. Да. Вы увидите в этой начинке столько же хороших вещей, сколько есть добрых и любезных качеств в нареченной моей тещеньке. Ах, варвар! Даша, дочитай письмо. Да, его совсем не надо было брать в благородные руки. Сейчас, барыня. Словом, мой пирог будет вам переводчиком моих чувств. Прощайте, желаю прелести, всякого счастья, а я ей не жених. Батюшка! Уже это и мне стало досадно. Вот тебе, вот тебе, вот! Дело, дело, Даша. Он стоит этого. Послушай, жена. Неужто это было написано? Да молчи, это я от себя прибавила. Ты пропасть, не успел секретарю попасть, как уж исполтовал. Неслыханная и глупая дерзость. Ванька, ходи сюда, бесстыдник. Помилуйте, сударь, ведь вы видите, что я в этом деле посторонний. Скажи, барин твой женится на Снофиге? Да, сударь. Так он нарочно заказал этот пирог, чтобы нам отказать? Да, сударь. Скажи ему, что он мерзавец и бездельник. Слушаю, сударь. И что дочь моя никогда не будет иметь недостатка в женихах. Да, сударь. Ну. И чтоб он никогда не показывал мне гадкой своей рожи. Очень слышу, сударь. Это нам и на руку, остается только налгать барину. Так и бесы в воду. Бешенство меня берет. Но ничего, я знаю, как ему отомстить. О, это прекрасно. Я сей же час докажу ему, как мало мы об нем думаем. Так ты согласна, жена? С Богом! А вот как раз ты сам, господин Фатюев. Ну что, каков мой пирог? Я надеюсь, что вы меня извините. Послушай, негодяй, я тебе советую вперед не казаться мне на глаза, если не хочешь, чтобы я тебе обрубил уши. Уши? Да, уши. Вы шутите? Дочь и ты, милок, ступайте теперь за мной. Хорошо, Боже. Что это значит? Я бы советовала вам учиться более различать людей. Да помилуйте, Милон, скажи ты. Я вам не советую требовать дальних объяснений, или вы дорого за них заплатите? Да не все перебесились. Скажите, сударыня. О, Боже мой, не говорите мне. От вас мне спазмы делаются. У меня такая слабость в нервах, пойду прогуляюсь. Да я думаю, что я с ума сойду. Даша, скажи хоть ты. А что мне вам сказать? Вы великий грубиян. И все тут. Фанька! Че извольте, сударь? Видел ли ты все? Все, сударь, видел. И как тебе это кажется? Как вам, сударь? Как мне? Я хочу быть повешен, если я что-нибудь тут понимаю. Я бы на вашем месте не понял. Да разве пирог дурен был? Ох, дурен, сударь. Ведь вы же сами изволили видеть. Да, начинки ничего не осталось, но по крайней мере... Что говорили, пока ели? Ели, сударь, да похваливали. Какая странная бестолковщина. Так пирогом были довольны. Я присягнуть, сударь, готов за тех, кое его ели, что они все пальчики обсосали. Так отчего все это началось, говорить, бездельник? Или я от тебя толку добьюсь, или кости живой в тебе не оставлю. Ведь ты тут... Тут, сударь, я тут. Да что мне вам сказать, я так же мало понял, как вы. Все, что я знаю, так это то, что пирог был очень хорош. А письмо ты отдал ли? Ясно. Вот, сударь, теперь я вспомнил. От него-то и сыр-бор загорелся. Да, но написано так, что они должны были растаять от восхищения. Пойду и сей же час объяснюсь стариком. Сударь, плюньте на него, плюньте. Как вам хочется с бешеными связываться? Ну, вы же знаете, сколько красавиц по вас вздыхают. А? Это все правда. Но прелесто пригожа, а главное, так богата, что я едва в нее не влюблен. А пуще всего меня бесит эта непонятность. Да мне они подходят. Пойдемте, сударь, а? Вы свое дело сделали. А если завтрак не понравился, так это, право, не ваша вина. Иди, иди. А я хочу разобраться. Пойдемте, пойдемте к нему, и пусть он увидит, как весело мы с ним расстаемся. Ах, какое неожиданное благополучие. Прелестно, так наконец ты моя. Ах, сударь, вы душу мне возвращаете. Батюшка, могла ли я думать об этом, когда погибель наша была так близка? Ну, старая, помяни к тому глаз вон. Будьте счастливы и любите, любите друг друга. Да. Я рад, что вышла по пословице «Ворона с места, а сокол на место». Лучше иметь зятя недостаточного, но умного и честного человека, нежели богатого дурака и негодяя. А, господин Фактюев, да. Вы еще здесь? Да. Простите меня, что я давеча с вами погорячился. Хм, безделица. Так вы больше не гневаетесь? Нет, нет. И не должно было бы. Да вспыльчивость моя тому причина. Я ведь знал, что мне стоит только с вами увидеться, чтобы у нас сделалась мировая. На худой мир лучше доброй брани. Я же теперь в большой радости. Я безмерно рад. И прелесто больше на меня не сердится. Нет, нет, я все вам прощаю. Какое доброе сердце. А Милон? Я не хочу один продолжать ссору, когда все ее кончают. Прекрасно, прекрасно. А вы, моя прелестная Милания? Ох, я не в состоянии долго злиться. У меня сердце такое мягкое. Стало все идет хорошо. Когда же ваша слава? Из крайности в другую. Когда вам угодно. Это совершенно от вас зависит. По мне, чем скорее, тем лучше. Так ли вы думаете, моя милая прелеста? Я не отнимаю от вас воли. Как вы милы! Стала княжна Снафидина недолго будет в нерешимости о своей участи. Фу, я с нею кончил мастерски, так что меня можно поздравить. Поздравляю. Поздравляю. И я вас поздравляю. И я также. И я от всего сердца. А есть чем, это дело было труднее, нежели вы думаете. Поздравьте же и меня. Совсем чем угодно. Зятем. Только зятем. Самое милое поздравление. Человек достойный. Не хвастаюсь сказать, в нем много хорошего. Да разве вы знаете? Смешной вопрос. Знаю ли я себя? Вы меня не поняли. Мой зять Милон. Как? Что это... Значит, а то, что мы теперь из церкви, и они обвенчаны. Так прошу их поздравить. Вы шутите? О, нет, это совсем не шутка. Как? Как так вы переменили свое слово? Так, как вы свое. Да за что же такой гнев? Разве вы не решились с княжною Снафидиной? Сатана бы ее взяла вместе с вами, я совсем не понимаю ваших шуток. Послушай, послушай, Патюша. Да? если сделаем дурачество. Ну? Надо, по крайней мере, их помнить. Так. Но не ты ведь, выманя нас сюда прогуливаться, прислал нам пустой пирог. Как? Я? Да. Постой же. А не ты ли в письме своем сравнениями с пирогом очень ясно делал отказ нашей дочери? И притом очень глупо шутил над нами. Извините, мои сравнения были бесподобные, потому что начинка была прекрасна. Прекрасна? Прекрасна. Да все видели здесь, что он был так пуст, как твоя безмозглая голова, которая смеет шутить над людьми почтеннее себя. Но дело кончено. Дочь моя замужем. Ты видишь, что она после твоего отказа не очень долго засиделась в девках. Какое бешенство! Какое отчаяние! Это ужасно! Ванька! Ванька! Приходит моя очередь. Сказывай, бездельник, это твои плутни. Виноват, сударь. Вот она меня соблазнила. Даша! Даша! Как негодная? Что это значит? Виновата, сударь, виновата! Дьявол жадности меня попутал! Вы разъели пирог! Это пустое. Он был не взрезан. Нет, сударь, мы снизу борт прорезали. Видите ли, что я прав? И что я ездил отказать княжне Снофидиной? Но не ты ли на конце прибавила, что ты дочери моей не жених? Какое бешенство! Ничего не бывало? Да подайте же письмо! Даша! Ах, сударь! Последние слова-то я прибавила, чтоб больше вас поссорить. И для того тотчас изорвала письмо. Ах, как бездельница! Барин! Неужели вы будете раскаиваться, сударь? Нет. Обойми меня, мой друг. Я тебя всегда знал за достойного человека. А ты, господин Фатюнин, пеняй на свое несчастье. Бедные мои взаимодавцы, только что было собрался им уплатить. Иван, а приходи опять с пирогом. Добрый Даша, это мне наука, чтоб перед вашей сестрой ушей не развешивать. Смотрите, к нам направляется приказчик здешнего села. О, Потап! Здорово, Потап! А мы у вас в церкви свадьбу скрутили. Где же твоя барыня? Она, сударь, все видела и все знает. А? Приказала вас поздравить с молодыми и просить, нельзя ли нынешний день отпраздновать вместе. Ведь ныне, сударь, ее именины. Сердечно рад и поздравляю. Проведем же, дедушки, здесь нынешний день. Это старинная моя приятельница. Господин Фатюнин, досаду в сторону, останьтесь с нами. А у нас уже для нее и пляски, и песни приготовлены. Девки все как маков цвет вырежены. Мы было хотели и камень сломать. И Васька, лакей, недели с три по печатной книге с нами пился, да никак провальная на лад не идет. Ну, так мы ее за вас сыграли. Давайте же веселиться. Давайте. Все хорошо, что хорошо, конечно. Это я! Вы слушали комедию Ивана Андреевича Крылова «Пирог». Роли исполняли: господин Вспышкин – Лев Борисов, госпожа Ужима – Людмила Долгорукова, госпожа Прелеста – Елена Бобылева, господин Милон – Анатолий Блохин, господин Фатюев – Александр Соловьев, Даша – Людмила Гнилова, Ванька – Александр Бардуков, Потап – Алексей Крыченков. Над спектаклем работали: режиссер-постановщик Евгений Бабич, звукорежиссер Наталья Ружанская, музыкальный редактор Ольга Трущалова, редактор Наталья Шолохова, ассистент режиссера Мария Гоман.